прогорклая старая дева из Истбурна и только. Вы недостойны даже чистить ботинки Ричарда. Глава 17. Будь она проклята, будь она проклята, леди Мразь, тощая идиотка, вечно скромницу из себя разыгрывала, будто не получила от жизни все блага, будто мы с ней на равных. Ой, Барбара, не надо так себя принижать. Стоило мне поверить, стоило положиться на наше равенство. Вместо того, чтобы ждать, когда она великодушно его предложит, и она вне себя, в бешенстве. Ха! Что она без меня? Яйцо не способна сварить, черт бы ее побрал! Стерва неблагодарная! Прошло 48 часов с той минуты, когда Шеба бросила мне в лицо полные ненависти слова. Я сразу ушла из дома, а когда вернулась, часа через два, Шеба уже поднялась в спальню, прихватив с собой мои записи. С тех пор так и сидит, взаперти у себя, отказываясь выходить, отказываясь разговаривать со мной и есть что-либо, приготовленное для нее моими руками. Выскальзывает из заточения только в туалет или перекусить на кухню. Утром я понимаю это по беспорядку на кухонном столе. А вчера ночью меня разбудил ее плач, или, вернее, будет сказать, рыдание. И звуки не стихали несколько часов. Я так растревожилась, что в какой-то момент даже собралась позвонить Ричарду. Ближе к рассвету Шеба все-таки затихла, но этим утром нервы у меня на пределе. К счастью, мне есть чем заняться. На днях сюда вернется Эдди, и потому я, как дервиш, скребу, мою и орудую пылесосом, чтобы дом сверкал к приезду хозяев. Признаться, я полюбила этот дом. Время, проведенное здесь, было горьким, конечно, но ведь и насыщенным тоже, а в каком-то смысле даже прекрасным. Я ловлю себя на том, что все смотрю на вещи, стараясь запечатлеть их в памяти. Выцветший халатик, который Шеба вечно оставляла на спинке дивана или просто на полу в коридоре, тисненная марокканская плитка на кухне, обтянутый бархатом вешалки в шкафах. Понятно, что память не всегда нам подчиняется. Нельзя осознанно решить, что ты унесешь с собой в будущее. Сейчас тебе что-то кажется незабываемым, но память смеется над твоей самонадеянностью. «О, этого мне никогда не забыть, — думаешь ты, любуясь парижской церковью Сакре-Кер в лучах заката. А годы спустя, когда пытаешься вызвать в памяти облик Сакре-Кер, он кажется смазанным и холодным, словно увиденный на почтовой открытке. Если через много лет что-то и отомкнет мою память об этом доме, то наверняка какая-нибудь неприметная, несущественная сейчас мелочь, но даже понимая это, я упорно веду свой учет, пытаясь запомнить все. Пряный запах зубной пасты на травах, которой пользуется жена Эдди —